нам нужно просраться. Чё, охуели? Депрессивный хит про Brawl Stars, а я читаю только про Sony и Spice. Пацаны борются с коррупцией, вкладами в гидру. Твою шалаву я ебу. Ратату всегда на связи, если чё, наберу. В основном вечером, но могу и поутру. Ты утрируешь фразы, мамин сын, ты кенгуру. Немытая жаба смотрит в глазок. Мать не знает, чем увлекается ее сынок. В детстве было охуенно, коньки да санки. А теперь все хуево, соли, мефы, тяжелые транки. Конкретно портим осанку, но идем вперед. Иди нахуй, урод, я ебал твой рот. Мы спортсмены, это конный спорт. Но по жизни я тоже крот. Копаю углубления корням деревьев. Облагораживаю землю выбросом разноцветного пластика или мастика. Я геомантер, юзаю стики. Вы меня простите за мою грубость. Это нежность улиц, где вас ебут. Я даже не помню, как меня зовут.